Зеленое небо желтой зоны с наступлением ночи чернеет, теряя всякую способность испускать или пропускать свет, и погруженная в темноту земля вспыхивает призрачно-синим свечением россыпи студня. Видимость резко падает, и на охоту выходят ночные хищники. Лес заполняется негромким стрекотом, щелканьем и шелестом. Время от времени откуда-то издалека доносятся заунывные крики мутировавших зверей и хрипящий рык редких, но отчаянных схваток. Передвигаться по желтой в это время смертельно опасно, и на подобные переходы отваживаются либо наиболее опытные и многочисленные, либо наименее умные и наивные. Но и те, и другие должны быть хорошо вооружены и уверены в своих силах, иначе человеческий страх быстро привлечет из утопающих во мраке зарослей стаи голодных охотников. Фауна и флора ареала предельно ядовита для человеческого рациона, но эта зависимость односторонняя. Любая мутировавшая тварь от крохотной синьки до хищного папоротника с удовольствием полакомится человеческой плотью, и ни одна стая не станет отказываться от легкой добычи. Поэтому к наступлению темноты сталкеры и старатели, отважившиеся зайти вглубь желтой зоны, старались подготовить хотя бы более-менее безопасное место для ночлега. Единственная ночь, которую можно назвать относительно спокойной и потому пригодной для передвижения, наступала между первым и вторым днями нелетной погоды. И сегодня была именно такая ночь. Стоящий у края крыши медведь медленно оглядывал погружающиеся в сумерки окрестности базы, поблескивающие тусклыми серебристыми нити и подрагивающие эфемерными язычками многочисленных синих лужиц. До наступления ночи оставалось 3 часа. Но спокойнее не станет. В нелетную погоду охрану базы приходилось осуществлять вдвое тщательнее, поэтому в вечернее и утреннее время часового на крыше всегда кто-нибудь подстраховывал. Сегодняшний день исключением не станет, но вот поездка к Днепрам вызывала у майора противоречивые эмоции. Найти вечно скрывающихся людей по одним лишь приметам – это уже само по себе задача. Если они увидят машину болта издали, то могут и разбежаться в ужасе, и в этом их точно не упрекнешь. Медведь, когда увидел приближающийся газик, проходящий сквозь кусты и деревья, сам с трудом сдержал желание удрать по добру по здорову куда подальше. А сама поездка? Откуда он вообще взялся, газик этот? Вот так вот просто стоял-стоял раздолбанный утиль 20 лет в эпицентре, а потом вдруг взял да поехал. Там, где ничего, сложнее самоката не ездит, и даже велосипедная цепь рвется по непонятным причинам через каждые 200 метров. Даже если на газике этом долгое время сидела какая-нибудь крупная аномалия, которая его починила, все это слишком невероятно. И уж тем более ничего не объясняет. Зато каждый на базе понимает, что без фронтовика тут явно не обошлось. И теперь медведь очень надеется, что все это не этакий забавный розыгрыш, организованный загадочной кровожадной аномалией. Посадить в машину побольше наивного народа и грохнуть всех вместе с машиной. Или отдельно от нее. Какая разница, все равно смешно. На самом деле лезть внутрь да нельзя странного автомобиля, как-то связанного с аномалией, медведю совсем не хотелось. Особенно в свете приглашения посетить эпицентр, сделанного ему той самой аномалией. Жить и без того осталось недолго, так хоть своими глазами увидеть арест совета директоров РАО. После этого зрелища и умирать не обидно будет. «Медведь, подвинься!» К нему подошли Шорох с капканом, с гильзами и жучкой в руках. «Надо проверить землю внизу. Сейчас лестницу спускать будем». Майор посторонился, пропуская бойцов, и несколько секунд молча наблюдал за полетом гильз, падающих в короткую синюшно-желтую траву. Нелетная погода не изменила своим правилам, и место установки лестницы оказалось чистым. Лестницу разложили, спустили и закрепили. «Может, это и хорошо, что раздиратель у ворот сел», – негромко произнес капкан, убедившись, что лестница надежно зафиксирована и не сместится под весом спускающихся по ней людей. «Входить-выходить стало муторно, особенно когда тащишь на себе что-нибудь. Зато если к нам сунется кто незваный, то через двери ему на базу точно не попасть. А лестницу приставить можно только с одной стороны, где паутины нет. Я, пожалуй, соберу пару переносных зарядов, чтобы в случае чего можно было крышу быстро заминировать». «Хорошая мысль», – одобрил медведь. И надо будет сделать еще один. Внутри установим на первом этаже у середины восточной стены. Туман предложил. Помнишь, как у Ферзя в лабе было? Через пролом уходить? Понимающе кивнул капкан. А как же плешь? Попробуем перепрыгнуть. Если она не вырастет в ширину, то на 3 метра с разбега можно и прыгнуть. Медведь пожал могучими плечами. Если к тому времени останется, кому прыгать. А дальше куда? Гранатометчик посмотрел в сторону предполагаемого отступления. Там же аномалий полно. Заметят нас быстро. Под огнем далеко не уйдем. Уйдем, осклабился здоровяк, вынимая из кармана Ариадну. «Вот это да!» – неторопливо произнес капкан, округляя глаза. «Ариадна! Туман подарил!» «Нет, это не его!» – медведь иронически хмыкнул. «Это наша! Ферзь сдал на ответственное хранение!» «Очень просил не потерять, потому как он ее под роспись в гниц получал. Переживает, как сдавать будет в случае чего!» «А чего ж тогда мы сейчас с гильзами швырялись?» – поднял брови гранатометчик. Смутился здоровяк. «Забыл я про нее, если честно. Сейчас поглядим, что тут у нас». Медведь похрустил липучками, распечатывая манжету рукава, и стянул с руки перчатку. Здоровяк сжал мед в ладони, воззрился на изменившийся мир и тут же тихо поперхнулся. «Ебиться сердце перестало!» Выдохнул он, окидывая глазами окрестности. «Это мы здесь живем? Вокруг же живого места нет. Вот уж правду говорят, меньше знаешь, проще спишь». Окружающее пространство было усыпано десятками вибрирующих, пульсирующих, подрагивающих и прочих больших и малых сгустков энергии разных оттенков. Аномалии сидели, лежали, висели в воздухе, лениво ползали или вяло колыхались из стороны в сторону. Прямо за базой, на юге, значительный кусок местности был занят бесформенным облаком тусклого, ядовито-зеленого цвета. «Наш токсик все еще тут. Ждет, когда болт уберет машину. Как только мы уедем, базу накроет. Надо проследить, чтобы все было задраено, и все, кто на крыше, должны быть в эмках». «Сделаем», – гранатометчик кивнул и ушел проверять герметичность. Здоровяк убрал Ариадну и первым делом прогнал с крыши Бэмби, которой, естественно, эмка была не положена. Следом за ней спустились остальные, и, сменивший кварца на посту шорох, убедился в том, что входной люк надежно загерметизирован. «Лучший способ обороны нападения», – сумрачно поинтересовался Айболит, проходя мимо медведя с увесистым контейнером в руках. «Она оказалась из тех, кто просто так не сдается». «Я не слепой», – упрек медведя не порадовал. «И что ты предлагаешь?» «Сделать ей обезьянку в качестве прощального подарка. Будет вам с лавандой широкий простор для исследований. Кстати, ты уже ввел лаванду в курс дела, что у нее, как у истинного исследователя, тоже есть шанс совместить приятное с полезным». «Хорошо, я был неправ». Лицо военврача стало еще мрачнее. Он опустил тяжелый контейнер, перевел дух и спросил, признавая тему закрытой. «Едем?» «Едем». Здоровяк отстранил Айболита, поправил висящий на груди печенек и поднял контейнер с оборудованием. «Давай, помогу. На черта ты столько набрал?» «Это самое необходимое», – взбрыкнул санинструктор. «Не веришь?» – спросил лаванды. «Ага, точно», – восхитился медведь. «Она же у нас беспристрастный третейский судья». «Не, прошу прощения за вмешательство». Лаванда, кто бы сомневался, тут же оказалась рядом. «Но Айболит прав. Это меньшее, что мы можем себе позволить в текущих условиях. Однако я хотела бы согласовать с вами вопрос о более серьезных исследованиях. Я рассчитываю убедить людей, которым мы едем, позволить мне провести полное обследование их ребенка. Точнее, максимально возможное в условиях имеющегося в нашем распоряжении оборудования здесь, на базе». «Так они и согласились», – фыркнул медведь. «Вообще, по всем вопросам нарушения осадного положения обращайтесь к рентгену с письменным рапортом. Если контрразведка его завизирует, я обдумаю, на каких основаниях вам отказать». «Как это знакомо!» – вздохнула была лаванда, но продолжить спор не смогла. «Маша, на два слова!» – Подошедший туман взял ее за руку и повел к лестнице, негромко отчитывая на ходу. До медведя долетел обрывок фразы «До этого надо еще дожить», и погрустневшая лаванда принялась молча спускаться вниз. К машине болта медведь подходил с явной опаской, испытывая сильное желание бросить в нее гильзой. Сам поисковик, как ни в чем не бывало, открыл дверь и сел за руль. Туман с рентгеном усадили между собой безучастного ко всему Ферзя, Айболит и Лаванда разместились на откидных сиденьях в багажнике, умудрившись разделить его со своим драгоценным контейнером. Потом на заднем сидении уплотнились, и к ним кряхтя присоединился Раз с рюкзаком в руках. Молодой сталкер заявил, что не может рисковать единственной стеклянной бутылкой и потому повезет рюкзак на коленях, после чего Болт перевел взгляд на все еще стоящего на улице майора. «Коля, что стоим? Кого ждем?» Сталкер нахмурился, вглядываясь куда-то внутрь медведя, и Раз мгновенно насторожился. Болт покосился на него и, сделав непонимающее лицо, заявил майору: «Ты зря за окружающую местность беспокоишься. Вокруг пока чисто. Поехали, ночь близится, а я даже не знаю, как мы туда добираться будем». Он внимательно посмотрел здоровяку в глаза. «Залазь!» «Точно чисто?» – переспросил медведь. «Ты уверен?» Он неопределенно кивнул куда-то вдаль. «В развалинах подозрительно тихо. Ладно, шорох, если что, прикроет». Майор двинулся в обход машины к передней пассажирской двери. Идти было тяжело. С каждым шагом из глубины сознания поднимался страх, и внутри тела словно накалялись ледяным холодом тончайшие прутья. Впервые медведь почувствовал паутину, которую пересек полтора месяца назад. Обжигающие холодные нити вкупе с нарастающим страхом яростно противились приближению носителя к старенькому газику, ставшему вдруг ярким олицетворением жуткой угрозы. Майор дошел до двери и остановился. Рука отказывалась браться за дверную ручку. В сознании судорожно билась единственная, холодная и повелевающая чужая мысль. Впереди смертельная опасность. Внезапно медведь отчетливо понял, почему водяной наотрез отказался ехать. «Ах так!» – мысленно зарычал медведь. «Что ж, сейчас посмотрим, кто кого». Он собрал в кулак волю и путающиеся мысли, и гигантским усилием воли заставил себя взяться за ручку. Жестокий холод внутри тела словно взорвался, пронзая нервы зазубренными иглами, и здоровяк на одном выдохе рванул на себя дверь и прыжком взгромоздился на сиденье. Лающее болью тело мгновенно перестало подчиняться мозгу, истираемому ледяным наждаком, и медведь сквозь затмившее сознание мутное марево услышал нарочито возмущенный голос Болта. «Осторожней! Чего распрыгался слон в посудной лавке? Не трожь дверь, я сам закрою. Не хватало еще, чтобы ты мне машину развалил». Что-то потеснило медведя, вжимая в сиденье, и он услышал лязг захлопывающейся двери. Сковавшее мозг помутнение мгновенно пропало, и ледяная боль внутри уменьшилась вдвое. «Извини, Болт», – пробасил медведь, устраивая пулемет между ног прикладом в пол. «Я не специально. Ход для меня маловат. Боялся пулеметом разбить чего-нибудь, пока залезать буду». «Сиди смирно, блин», – продолжил бушевать сталкер. «Не то поедешь на запасном колесе». «Сижу, сижу. Все, мир». Здоровяк украдкой бросил на Болта благодарный взгляд. «Обещаю не шевелиться всю дорогу». Болт повернул ключ в замке зажигания, старенький газик завелся, и мир за окнами машины изменился. Зеленые сумерки сменились вполне обычным ранним вечером. Вместо синюшной растительности и покрытых желтой сыпью развалин вокруг расстилалась зеленая степь. Одиноко стоящая у проселочной дороги база, накрытая маскировочной сетью с рассветкой желтой зоны, выглядела нелепо и совершенно не к месту. Медведь почувствовал, что воздух в салоне такой, будто дело происходит не в машине, а в летней березовой роще, и пронизывающая тело ледяная боль вторично сдала свои позиции. Пожалуй, он сможет потерпеть достаточно долго. «Вот это да!» – Раз прилип к окну. «Офигенно круто! Мы внутри аномалии, как в лизуне, только лизун ездить не умеет. Чего только не появляется в ареале». «Это появилось не в ареале», – тихо буркнул медведь, стирая со лба холодный липкий пот. «А где? В космосе?» – хохотнул Раз, водя руками по чистенькому, идеально натянутому брезентовому тенту. «В эпицентре вот уже 20 лет, как ничего, кроме ареала, нет. Брезент как будто только что отстирали и перетянули. Уплотнительная резина на окнах, без царапин даже». «Бот, ты по-любому правильно подумал. На газике эта мощная аномалия много лет сидела, наверняка зыбь. Она везде проникает, а у тебя тут каждый миллиметр отремонтирован. Интересно, бензина на сколько хватит?» Он вытянул шею, рассматривая приборную панель через плечо водителя. «Полный бак! Да ты совсем не потратил, пока туда-сюда ездил. Круто!» «Может быть, ты и прав», – неопределенно произнес Болт, включая передачу, и газик, деловито руча двигателем, принялся разворачиваться. «Вообще, если аномалия долго на механизме сидит, он выглядит как новенький. А вот автомобиль больше похож на прошедший капремонт. Хотя в ареале бывает всякое». Он развернул машину и повел ее по ровной, как стрела, проселочной дороге, уходящей точно в эпицентр. Лаванда с Айболитом немедленно принялись обсуждать, на каких физических принципах может базироваться феномен газика, и строить планы по запуску научных приборов внутри этой аномалии, явно не имеющей аналогов. К ним присоединился Раз, немедленно загоревшийся идеей поиска автомобилей, на которых сидят мощные аномалии. Обычно аномалии никогда не слезают с техники, но раз одна слезла с газика, значит рано или поздно слезет и другая. Поэтому нужно приглядывать за подобной техникой. Сидящий с краю рентген молчал, погруженный в размышления. Ферзь замер бессловесным истуканом. Туман смотрел в окно, иногда отвечая на вопросы остальных. Чтобы не быть втянутым в разговор и не выдать грызущую изнутри боль, медведь притворился дремлющим, полухо слушая ведущуюся дискуссию. Терпеть было тяжело, но если не шевелиться, молчать и дышать медленно и ровно, то жить можно. «Странно», – голос Болта заставил всех разом смолкнуть. «Этого перекрестка раньше не было». Пассажиры устремили взгляды в окно, и медведь заставил себя открыть глаза. Газик приближался к дорожной развилке. От основного проселка, ведущего в направлении эпицентра, отходила дорога-близнец, уходящая куда-то на северо-запад. Вокруг по-прежнему простиралась голая степь, лишенная каких бы то ни было ориентиров. «Маришка, ты же рядом со мной сидела, когда мы возвращались!» Болт посмотрел в зеркало заднего вида, выискивая глазами Лаванду. «Ты эту развилку видела?» «Нет», — Лаванда недоуменно разглядывала невесть, откуда возникший перекресток. «Я весьма тщательно следила за окружающей обстановкой. Мне было важно получить любые ранее неизвестные данные о природе ареала, и я с уверенностью могу утверждать, что дорога была абсолютно прямой и столь же абсолютно одинокой. Этого съезда не было, все равно как любого другого». «Он ведет туда, куда нам надо», – Раз указал в сторону, куда уходило ответвление. «Наши неприки живут как раз в той стороне. По прямой от базы 170 километров. Мы за 3 часа доедем, если дорога в сторону не отвернет. Болт, а ты вообще с дороги съезжать пробовал?» «Нет», – сталкер коротко качнул головой. «Болт на шее подсказывает, что съезжать не стоит. Ездить нужно только по дороге, на то она и дорога». «Так поехали», – возбужденно заявил Раз. «Есть же одна, что в нашу сторону идет. Интересно, машина сама нужный путь прокладывает. Болт, а дед твой случайно навигатор сюда не устанавливал? 20 лет назад вроде уже были первые GPS-ы. Может, навигатор тоже эпицентром изменило?» «Брось», – Болт усмехнулся. «Какой GPS 20 с лишним лет назад в нашей глуши? У нас в деревне в те времена даже слова такого не знали. Да и газик этот тогда уже был не на ходу». Сталкер прислушался к оберегу. «Но ты прав, раз дорога есть, значит, надо ехать». Старенький автомобиль свернул с центрального проселка на боковой и деловито пополз дальше, негромко урча двигателем. Наличие несуществовавшей до сего момента дороги вызвало вторую волну научных споров, и на медведя, с трудом сохраняющего невозмутимый вид, никто особого внимания не обращал. Ледяное жжение внутри охваченного болью тела не пропадало, но и не усиливалось, и майор подумал, что если лишний раз не шевелиться, то некоторое время он еще продержится, Тем временем за бортом изрядно стемнело. И Болт выключил фары. В вечерних сумерках окружающая местность ничем не отличалась от обычной русской глубинки, но ледяные нити, погруженные в тело, ежесекундно напоминали, что это не так. Медведь смотрел на дорогу, монотонно бегущую навстречу в свете фар, и уже не слышал голосов своих попутчиков. «Может, посмотрим, Коля?» Голос Болта вывел медведя из болезненного оцепенения. «Что?» Майор вдруг понял, что машина не движется. «Что-то я задремал. О чем речь?» Он бросил взгляд в окно. Газик стоял посреди теряющейся в сумерках дороги. «Уже приехали». «Дорога идет дальше», — повторил Болт. «Ехали мы всего час. Но по моим ощущениям, мы в том районе, который ты указал на карте. Может, выйдем и посмотрим, что к чему?» «Конечно, нужно посмотреть». Медведь почувствовал, как его тело резво покидает машину. Пытка, обжигающая ледяным наждаком, закончилась мгновенно, едва он понял, что стоит на ногах вне автомобиля. К зрению вернулась четкость, к мышлению ясность, и медведь привычным движением взял пулемет на изготовку. Он внимательно осмотрелся и негромко протянул. «Да, дела, однако. Так и хочется спросить, как мы здесь оказались?»